Глава 6. Мы с Наташей немного осмотрелись в пещере и решили отдохнуть. Ей не дали выспаться. Сразу заставили бежать спринт и сражаться в сложнейших условиях. Мне тоже пришлось раскрыть безопасный максимум силы. А это нагружает дар, пребывающий в состоянии слияния с истинной силой Архонта Хаоса. Требовалось время для отдыха, и покуда я не видел угроз от пещер, опутанных фиолетовыми растениями, стоило просто тихо посидеть на месте, а не искать проблемы. Разумеется, спутница не могла просто лечь и заснуть после настолько напряженной битвы. Она села рядом, подперев спиной участок стены, расчищенный мной от неизвестных растений. Я рассказал ей о делах на земле, а также о разговоре с тем старым магом. Вроде бы все хорошо, но произошедшее оставило впечатление. «Леша, теперь только вперед, да? Мы или сделаем невозможное, или останемся в этой башне?» «Ага, именно так. Не бойся, есть только путь и этот момент». Девушка поколебалась и положила голову на мое плечо. Из-за мантии едва ли удобно, однако она сразу обхватила мою руку. «Пока я с тобой, не боюсь. Я счастлива, что могу быть здесь. Помочь хоть чем-то». Раньше я бы, наверное, не нашел слов или ответил бы односложно. Но сейчас я отчасти Атлас. Слияние сделало меня лучше в плане умения общаться. Меня прельщает твое желание быть рядом. Я понимаю. Оно выступало одной из причин не сдаваться и двигаться вперед. Меня восхищают твое стремление, смелость и сильная воля. Признаться, ты одна из немногих, кому я безоговорочно доверяю. Наташа чуть крепче обхватила руку. Краем глаза я видел, как она смутилась и немного зарумянилась. «Можешь сказать, кто другие? Ифрит? Константин? Олег и Полина? Мель?» «Уж точно не первые двое. Древний бог остается самим собой. Он не тот, кто привык кому-то подчиняться. Однако я сильнее, и нам по пути. Появись у него шанс заполучить источник силы и стать полностью независимым, он сделает это, даже если придется переступить через наши интересы. Константин пылает от ненависти к Орде и сам себе на уме. К тому же он управляет силой, которая легко может развратить. Олег и Полина, пожалуй, да. У твоей подруги все еще немного нестабильная психика, и она не обладает такой же смелостью и рвением, но предавать напрямую не станет». «А Мель?» — переспросила Наташа. «Кажется, именно последний вопрос был для нее важен». Она потеряла в своей жизни все, кроме единственного смысла, и признала во мне нового Атласа, пусть частичку. В ней я тоже не сомневаюсь, поэтому я поручил ей следить за землей. Пусть она понимает, насколько низки наши шансы, и вполне могла бы сбежать, тихо накопив сил. Она этого не сделает. Может быть, ответ Наташи не понравится, тем более она немного ревнива. Стоит только вспомнить ее поведение, когда я привел Элиси. «Я понимаю тебя. Теодан тоже имеет свои цели. Дракониды и Ши признали твою силу и власть в новом мире. И каждый хотел бы оказаться на твоем месте. Можешь рассказать что-нибудь о Мель? Она странная». Я хохотнул, сразу поняв суть вопроса. Одновременно ехидная язва, полная скепсиса, и не считающая чувство такта чем-то важным. И при этом она всегда помогает в меру своих сил. Никогда не повышает голос и защищает в бою. Не смотри на демоническую природу и тысячелетия битв за Орду. Она невероятно добродушная, и просто на первом месте для нее господин. На Гае, родном мире, Мель рано лишилась родителей и дома, долго скиталась, а затем ее случайно увидел Атлас. Она знает цену доброты и помощи, не забыла ее за прошедший срок. Наташа не ответила. Кажется, глубоко задумавшись, я понял ее вопрос, который она стеснялась высказать. «Нет, я не люблю Мель. Она близкий друг и слуга, пусть для нас это слово звучит неоднозначно. А зная ее историю, я искренне хочу вознаградить ее за старание и верность. Правда, пока что не могу». Наташа смущенно кивнула, лежа на моем плече. «Она красива, умна и сильна». «О боги, женщины!» — я вздохнул. «Я взял тебя в экспедицию, от которой зависит будущее Земли. А у тебя на уме соревнования. Хотя я помню, сколько у тебя спортивных наград и олимпиад. Соревнования — это твоя страсть. Так же, как для меня, битвы на пределе. Знаешь, в чем Мэль действительно тебя превосходит? Это исключительно благодаря жизненному опыту. Она не накручивает себя. Наташа явно смутилась из-за моей речи и какое-то время молчала. В итоге предпочла сменить тему. Расскажи больше о том, как устроена башня. Только понятно. Без магической квантовой механики и сопромата? Я усмехнулся. Устраивайся поудобнее, студентка. Ты ведь хотела учиться. Постараюсь бубнить как можно монотоннее. Да не стесняйся. Наташа со смущенным видом отодвинулась и легла мне на ноги. Казалось бы, часто это делает. Большую часть времени серьезная, бесстрашная воительница. Но как доходит до минимальной близости? И вот передо мной снова неопытная отличница из университета с кафедры международных отношений МГУ. Я могу подарить ей, по крайней мере, душевное спокойствие. Если честно, рад, что не остался в башне один. Так спокойнее. Надеюсь, у Теодана тоже все хорошо. И то подобие дракона не получило шанса залезать раны. На удачу полагаться нельзя. Но в любом случае я буду действовать дальше в обычном темпе. Итак, чтобы понять, что такое башня, надо знать чуть больше о первых титанах. Это существа, рожденные в древности и имеющие особую связь со Вселенной. Кто-то считает, что первые титаны несли частичку Творца. Другие представляют нас результатами флуктуации силы, появившимися, когда законы Вселенной только устанавливались. Мы способны изгибать реальность, создавать вложенные многомерные пространства, замыкать их в подобие ленты Мёбиуса и даже менять законы реальности в конкретно взятой точке. То, что для богов великая магия — гениальная техника, которую ни один смертный не сможет даже осознать. Для Архонта Хаоса лишь вопрос проявления воли. Наташа завороженно смотрела на меня снизу вверх. Похоже, выходило не так уж усыпляюще. Но боги победили Архонтов? Насколько тогда сильны они? Вопрос не совсем корректен. Их сила иная. Каждый из них невероятно властен над некой более узкой областью и крутит ею, как пожелает. Она составляет их сущность. Кроме того, я не знаю, что победило Архонта, найденного Атласом. Но почти уверен, это сделали не боги. Нет смысла переживать сейчас. А переходя к башне, по сути, сейчас мы внутри проекции искусственного тела, представляющего собой конгломерат пузырьков реальности, расположенных слоями вокруг ядра. Кстати, есть убедительная теория, что часть этих миров — сон остатков разума павшего Титана. Еще один интересный факт. Магическая энергия в каком-то роде является программируемой самоадаптирующейся субстанцией. Магические узоры, слова заклинаний, механизм даров — это все методы придать энергиям форму. Я продолжал рассказ о тайнах Вселенной, которые смог узнать. Время пролетело незаметно. Вскоре подруга успокоилась, и я позволил ей заснуть и качественно отдохнуть, тогда как сам погрузился в медитацию. Впереди предстоял долгий и опасный путь, в результате которого, я надеюсь, получится не просто уничтожить башню, но еще и резко поднять уровень силы. Толком помочь снаружи я не смогу. Уровень силы моего аватара ограничен. Максимум 120 уровень по чистой силе. То есть он уступает даже основному составу бездны. Кроме того, я смог создать лишь одного. Если его уничтожат, сделать нового отсюда не смогу. Я пообещал защитить людей, и как бы мал ни был шанс, я буду пытаться до конца. Перед глазами сам собой пронесся пройденный путь после возвращения людей. Первый шок после встречи, когда я пытался вспомнить, каково это — общаться. Разрушенная деревня, полная последствий первых экспериментов. Пусть Орда встречала людей, но все же долгая эволюция в отрыве друг от друга меняет нас. Кроме того, Вилар тогда просто практиковался в магии изменения, за что в скором времени поплатился. Забавно, я ведь уже тогда обладал огромной силой, только протяни руку, но сражался как обычный воин с иммунитетом к магии. Даже не мог победить слабого восходящего, едва пришедшего в наш мир. Вилара я убил ударом в спину, и то едва прорвался в ближний бой и ощутимо пострадал от взрыва его регалии. Встреть я его перед отправкой в Атлантиду, легко бы прибил даже без нихилима. Ливень телекинетических снарядов ничуть бы ему не помог. Скольких людей я встретил, видел много смертей и разрушенных городов. И сейчас никто, кроме меня, не способен это остановить. Во Вселенной полно сильных существ. Наверняка и у богов найдется кто-то, способный разрушить фазовую башню изнутри. Нужно только рискнуть прислать его и помочь пройти внутрь. Ведь если явится кто-то явно способный, ему будут мешать войти. Меня таковым не считали. Очень надеюсь, что зря. Однако из всех достаточно сильных магов только мне есть дело до судьбы этого мира. Я ненадолго закрыл глаза, а затем поднял руку и зажег сложную эфирную печать. Рядом появился слабенький, зато устойчивый конструкт. Шарик золотистого света, вставший на множество энергетических ножек, вытянувшихся из тела, словно водомерка-мутант. Я постарался наделить его слабеньким интеллектом для автономии. «Охраняй нас. Если заметишь любые изменения в пещерах, вроде звуков, движения или изменений энергетического поля, буди». Конструкт внешне никак не реагировал, лишь покачиваясь в воздухе. Но я знал, что он уловил приказ. Я тоже решил немного поспать, дабы полностью расслабить разум. Передо мной висел разбитый синий кристалл с огоньком. Кажется, я помнил такой и понимал его назначение. Стоило мне потянуться к нему, как объект обратился в старую потрепанную книгу, в которой не хватало множества страниц. Текст в ней быстро мелькал. Я не мог разобрать написанного мелким почерком. Стоп. Что вообще происходит? Книга тут же замерла, а затем картинка вновь поплыла. Теперь я стоял на мостике космического корабля. Невероятно красивым и элегантным, совсем не таком, как нам рисуют современные фантасты. Большие панорамные экраны, плавные изгибы белых стен, минимум консолей и информационных табло. Если бы не вид на космос и ближайшие корабли, я бы вовсе счел это место смотровой платформой. Тут замерли люди с синей-серой кожей. Все в строгой, но столь же стильной форме. Большинство в белой, несколько человек в красно-черной, практически под цвет волос. Некоторые сидели в креслах и смотрели перед собой. Иные замерли в стойке. Они что-то говорили. Но я не понимал их языка, как и редких надписей, возникающих поверх невероятно четкого экрана. Начиналась битва. Впереди разверзлась реальность, и из искажений пространства вышел ветхозаветный ангел. За его спиной развернулась сложная конструкция из перекрещенных крыльев, покрытых пылающими золотом глазами. Особенно большой глаз в центре, казалось, смотрел прямо на меня. Мужчина в самом большом кресле что-то закричал. Я краем глаза увидел, как в носовой части соседнего корабля, столь же техничного и элегантного, возникает миниатюрная черная дыра. Несколько секунд она набирает в размере и яркости, а затем открытый тройной ускоритель метает ее прямо в гостя. Бесполезно. Все снаряды ослепительно ярко взрываются на подлете. Теперь я не сомневался. Взгляд всех глаз ангела направлен на корабль, где я нахожусь. Они вспыхивают светом, и тут же начинает выть сирена, загораются алые фонари. Люди хватаются за голову, что-то кричат и машут перед собой руками. Корабль справа от меня покрывается сетью трещин и взрывается. Война пронизывает равнодушную Вселенную, уподобившись циклу разрушения и созидания. У эволюции всего две движущие силы — это стремление познания и жажда покорения. Противоборство управляет творениями грани и живущими за ней, ошибочно и наивно мнящими себя иными. Но таков ли смысл Вселенной? Под речь, доносившуюся как будто из-за спины, продолжался обстрел ангела. Повернуться я не мог. Более того, вытянул руку, тоже серую, в черной форме. Глаза ангела начали бегать из стороны в сторону и лопаться. Один из выстрелов пробил невидимую защиту и превратил скопление крыльев в комок светящейся материи, которая взорвалась плазменной волной. Нужно ли делить сыплющийся сквозь реальность песок, или мы могли бы поделить места? Должно ли вмешиваться в естественный ход вещей и вставать на пути борьбы сильнейших? Вид изменился. Теперь я двигался в некоем облачном пространстве, переливающемся синим, фиолетовым и золотым. Шаги вызывали гулкое эхо, хотя стен не было. По обе руки в коленопреклоненной позе замерли крылатые люди в белых одеждах. А впереди меня ожидал старик с глазами, сияющими белым. Кажется, из памяти Атласа я знал его. Верховный бог Астар? Нет, точно не он. Просто похож. Я видел на его лице страх и беспокойство. Сила ведет к миру. Война — к взаимопониманию и союзу. Великое рождается в пламени. И в пламени же гибнет. Немногим суждено замерзнуть в тишине после того, как их песок пересыплется. Когда истечет наше время, как мы примем неизбежное? Снова изменение сцены. И у меня перехватило дух. Я стоял посреди кажущегося бесконечным поля. А небеса пронзала башня, на фоне которой знакомая мне казалась просто крошечной. Только это была надломлена, словно ее взорвали в нескольких местах, но она застыла во времени. Я не бежал и ошибся, когда... Фраза оборвалась, а мир распался на разноцветные искры и померк. Я резко открыл глаза и несколько секунд прислушивался к себе и окружению. Все было тихо. Пещера почти никак не изменилась. Только немного отросли фиолетовые растения на стенах. Золотистый огонек стоял на прежнем месте и магически докладывал мне, что ситуация остается стабильной. Так называемый сон я помнил четко и ясно. И больше не сомневался, что это не грезы разума, а осколки памяти Архонта Хаоса. Только он вел некий рассказ. То есть это скорее дневник? Или послание потомкам? Очень странная ситуация. Атлас нашел останки вообще без разума. Или же выжег его призрачные остатки. Часть памяти он тоже схватил. Но из его прошлого я не помнил ничего о таких снах. Быть может, потому что он был не настоящим архонтом. Поэтому просто не понимал дневник. И еще интересный факт. Архонт, умерший по меньшей мере миллион лет назад, взаимодействовал с человекоподобной расой. Более того, похоже, сражался за нее. Причем не из-за некого долга или потому, что сам стоял у ее истоков. Скорее делал это из прихоти. Жаль, разбитый кристалл или же рваная книга прямо говорили о состоянии записей. И сон оборвался на самом интересном. Прямо как в современных художественных книгах, где авторы — так любят ставить неожиданный поворот или недосказанность на конец главы. Если честно, в какой-то мере приятно узнать о том, что Архонт так хорошо влился в чужое общество. И даже сомневался, вправе ли он лезть в дела чужой расы. Увы, похоже, в конце концов, он столкнулся с кем-то сильнее него. Убить существо такого уровня — нетривиальная задача. Понять бы, что случилось. Я постарался затолкать странный сон подальше. У нас тут своя война, не столь масштабная. И бежать я также не собираюсь. Я аккуратно поднял руку и посмотрел на часы. Оказалось, прошло целых 2 часа. Для меня это очень долгий отдых, даже учитывая, как я напрягся. Из-за моего движения проснулась Наташа и тут же резко встала, осмотрелась. «Все в порядке, я и сам задремал. Это мой наблюдатель-будильник». Появившийся в руках рыжий меч пропал. Она еще не до конца проснулась и продолжала разглядывать светлячка на энергетических ложноножках. «Сколько я спала?» «Ты почти 3 часа. Учитывая недавний отдых, видимо, тоже утомилась после пробежек. Позавтракаем и отправимся». Я вытащил из карманного пространства 2 банки консервированной кукурузы и протеиновые батончики. Несерьезная еда, но заморозки времени — или хотя бы просто заморозки в том кармашке нет. Большая часть продуктов быстро испортится, а тратить много времени на готовку также не хотелось. Плюс, когда тело в такой степени питает магия, этого вполне достаточно, чтобы быть полным сил. «Куда мы пойдем? Ведь разделяться здесь не стоит? Или ты можешь разослать таких конструктов, как призыватели?» Вопрос Наташи был логичным. «Я тоже задумчиво смотрел на светлячка». А затем приказал ему сесть мне на плечо. «Проблема в том, что это не мой профиль, и разведчик из него не лучший. Нам разделяться нельзя ни в коем случае. И вообще, в любой непонятной ситуации, как минимум, будь рядом. А еще лучше хватайся за меня. Пойдем, пока что неспешно». В нашем случае это означало далеко не вальяжный променад, а бег рысцой. С нашими физическими параметрами пробежать марафон в полном снаряжении — это разогрев перед разминкой. К тому же бегать в пещерах быстрее все равно неудобно. Перед отправкой я достал регалию. Я понемногу копил в ней энергию, в том числе из убитых существ, но в прошлом мире не рисковал применять. Здесь все стабильно. Давай немного усилим тебя. Спасибо. Ты снова выделяешь часть своей энергии, уточнила Наташа. Не без этого. Крошечную долю. Но еще я, в отличие от вас, способен отнимать энергию башни и перенаправлять в накопитель. В тех горах мы убили множество дикарей, и заряд получился солидный. Регалия, запущенная, как обычно, в режиме оптимизации очистки, израсходовала много эфира и с трудом повысила уровень на один. Довольно заметный прогресс. По плану стояло развитие навыков убийцы богов внесистемным методом. Однако мы отложили его на более поздний срок. Уже на ходу я развернул на максимум свои поисковые навыки, чтобы определить оптимальный курс и малейшие изменения в магическом фоне. И тут же едва не распластался на полу. Тело обожгло изнутри, как будто по артериям и венам течет расплавленная сталь. Дары, соединенные с ним энергетическое ядро Архонта, пылали. «Леша, что случилось? Ты ранен?» Наташа тут же придержала меня, неспособного ответить. Я шипел от боли и десяток секунд гасил приступ. Сила вышла из-под контроля, все в порядке. Наташа смотрела на меня с неподдельным беспокойством. Да и у меня появился повод понервничать. Если мой дар выкинет такой фокус посреди серьезной схватки, то быть беде. Едва ли противник высокого уровня не воспользуется такой долгой слабостью. И самое главное, это почему сейчас? 3 часа спокойно отдыхал. Увы, в отличие от Атласа, я не мог позволить себе плавное слияние без нагрузок. Когда я полностью отошел, аккуратно повторил поиск, в этот раз без приступов. Однако результаты были нулевыми. На первой развилке я так и не определил, куда лучше продвигаться, и выбрал направление интуитивно. А в другую сторону послал своего конструкта. Связь кое-как держалась, но вскоре он неожиданно начал быстро терять энергию. Прежде чем мое хрупкое творение погибло, я понял причину. Все же растения здесь опасные. Они способны впиваться в чужаков и вытягивать энергию. По крайней мере, некоторые. Однако нам это не грозит. Растения настолько слабы, что теряют активность на дистанции в десяток метров. Бегущая рядом Наташа тут же прижалась плотнее, нервно смотря на поросль. Если это так, уровень смертельно опасный, похуже 2 прошлых. Согласен. Хотя обычный маг тоже пройдет. Просто нужно поддерживать защиту или выжигать заразу на пути. А это уже помешает продвижению. Да что ж тут за лабиринт? Давай вниз. Система пещер распространялась во всех 3 направлениях. Сомневаюсь, что это отражение настоящего мира. Никакие тектонические процессы или текущая вода не пробьют подобную структуру проходов. Да и растения словно бы ничем не питались, а просто существовали. Никаких иных угроз мы не обнаруживали. Но сам по себе лабиринт оказался настолько сложен и запутан, что я даже с помощью магии едва мог контролировать маршрут и записывать пройденные абсолютно одинаковые проходы. «А что, если разлом в полости? То есть к нему вообще нет прохода?» — нервно спросила Наташа. «Я очень надеюсь, что мы достаточно знаем о башне. Для свободного течения энергии не должно быть серьезных физических преград между соединительными каналами этих миров. А если они есть, то текущий поток энергии четко выделяет путь наименьшего сопротивления. Все равно, что пустить ток по проводникам. Оставалось искать наводку внутри лабиринта. Минуло 19 часов, за которые мы преодолели по меньшей мере 200 километров по пещерам, заросшим фиолетово-синей растительностью. Причем мы старались держаться прямого маршрута, тогда как я продолжал поиск любых отклонений от стандартного состояния пещер. Правда, совсем по прямой не получилось. Последний час мы то и дело заходили в тупиковые коридоры. Наш маршрут явно отклонялся, переходя в движение по дуге. Или, как я предполагал, по кругу. Видимо, мы достигли края мира, целиком состоявшего из прочнейшей скальной породы, пронизанной пещерами. Причем стены были такими прочными, что из этого камня впору строить крепости. Теперь у меня была идея найти центр, для чего следовало лучше понять геометрию пространства. Однако пока мы нашли другое отклонение. По полу пещеры, идущей под небольшим уклоном вверх, текла вода. Земля, поросшая светящимися мхами, хлюпала под ногами. Растениям явно было намного комфортнее. Проследовав вверх по течению потока, мы нашли небольшой водопад, текущий из трещины в своде пещеры. Весь участок был сожженным, как будто тут взорвалось что-то огненное. Похоже, тут относительно недавно был разлом, и где-то за стенами есть резервуары воды. Надо задержаться здесь, подумать над пройденным маршрутом. Наташа без возражений села на сухом участке и наблюдала за мной. Энергетические потоки тут и правда отличались. Возможно, стоило бы окончательно пробить потолок, не затопит же все пещеры целиком. Вода оказалась абсолютно нормальной, на вкус как из обычного горного источника. Прохладная, но не ледяная. Я решил заполнить все пустые емкости. Я все хотел спросить. Если этот мир нереален, что случится, когда мы его покинем? Мы пьем воду, едим и дышим здесь. Могу прочитать лекцию о взаимодействии потоков энергии, замещении материи и поддерживающих структурах. Но если кратко, не стоит тут слишком задерживаться. И если обычный одаренный пробудет в башне очень долго, то на выходе его тело может стать нестабильным и рассыпаться. Нам это не грозит. Долговременных последствий тоже не будет. Пока можем ополоснуться и отдохнуть. Я скинул большую часть одежды, оставшись в трусах, и первым встал под поток воды. Когда я изменился, проблема очистки стала почти неактуальной. Многие процессы, нужные обычному организму, в моем случае не происходят. Старая кожа не отмирает. Я не потею для охлаждения и вывода токсинов. У Наташи изменения в магии пока проявляются не столь явно. Однако и ей с гигиеной проще. Впрочем, иногда полезно очиститься. Когда я закончил, Наташа уже сняла элементы доспеха и сапоги, оставшись в подоспешном костюме. Облегающие темно-синие штаны и водолазка с длинными рукавами были скреплены друг с другом специальными застежками, чтобы никуда не уезжали при быстрых движениях. Костюм подчеркивал крепкую, но все еще изящную фигуру воительницы. «Я отвернусь. Если почувствуешь, что растворяешься, то сразу кричи. Я постараюсь не дать тебе утечь. У тебя ужасное чувство юмора. Хорошо». Я проявил некоторую предусмотрительность и дал Наташе одноразовый пакетик шампуня, как в отелях. О том, что ждет в башне, мы примерно знали, а объем моего кармашка достаточно велик, чтобы вместить мелочи. Расположившись спиной к водопаду чуть выше по уклону пещеры, я расслабился. Подсушить одежду для меня не проблема. Заодно я продолжил исследовать этот участок. Сзади долго слышался плеск воды, за которым последовало шарканье. Наташа с трудом натягивала одежду на влажное тело. «Я все. Давай передохнем подольше». Я повернулся к спутнице. От нее исходил пар, по волосам бежали искры. Они не трогали тело, зато испаряли воду. Ловкий прием. И подруга выглядела счастливой. Я не против. Не следует утомляться до предела. Наверное, эти пещеры ужасно угнетают. Пока ты со мной, мне все равно. Девушка мило зарумянилась и села рядом, привычно положив голову на плечо. Несмотря на прохладную воду, от Наташи дышало жаром. Лицо всецело выражало, о чем она сейчас думает. Особенно в момент, когда появилась возможность помыться. Раньше я бы просто проигнорировал ситуацию. Сейчас же задумался. Мы не знаем, что ждет нас в будущем и что станет со мной. Угу. Девушка дернулась и чуть сильнее сжала мою руку, боясь поднять взгляд. Тебя это, скорее всего, оскорбит, но демоница успешно залезла ко мне в постель. Наташа снова дернулась и закусила губу. Ты же говорил, что не любишь ее. А разве для этого нужна любовь? Да и вообще, не время для эмоций. Но мы люди. Подруга отодвинулась и смотрела на меня со смесью легкой обиды, непонимания и много чего еще. Сложный вопрос с точки зрения людей. А вот Атлас и на мгновение не задумался бы о числе женщин в постели. Причем одновременно. Не желаю быть таким. Остальные вопросы решит будущий я. Я встретился со взглядом красивых зеленых глаз, привстал и положил одну руку на щеку Наташи. В конце концов, я позволил ей оказаться слишком близко, даже до слияния уделял ей больше внимания. Поцелуй получился медленным и аккуратным. Наташа закрыла глаза и сплела руки за моей шеей. Ковер подпаленных магией мхов служил мягкой постелью, а остальное для одаренных не имело значения. Наташа впилась в меня так, словно боялась, что я передумаю. Настолько торопилась, что умудрилась порвать штаны, сделанные из тянущейся ткани. Девушка застонала, когда я приступил. Так и думал, я у нее первый. Умница и отличница не сберегла себя, решив, что странное чудовище, пытающееся остановить апокалипсис, милее ее сердцу.